Ведь смешанное должен объясниться, откинув вас до избранных персон, что снизойдут друг другу поклониться, включает разный сброд со всех сторон. Всегда в местах общественных теснится, презрение высших презирает он, хотя зовет их светом по привычке. Я, зная свет, дивлюсь подобной кличке.